распятие Иисус идет, струи крови по дороге. Страдания иду, ноги Божии на жертву, на страдания иду. На Голгофу, на распятие Иисус Агнец Божий, окруженный злой толпой, слышит он слова руганья, ненависти крик врагов, слышит он слова руганья, ненависти крик врагов. На Голгофу, на распятие Иисус идет. Посмотрите, посмотрите, наш Господь на своем на своем пречистом теле он несет свой крест несет. На Голгофу, на распятие Иисус идет. Это мой крест, о Спаситель. Я к ногам святым пронзённым в раскаянии иду. Грех мой кровью пречистой смыть молю, да